Айрис слушала, окаменев. Сначала она отказывалась верить Келвину, но детали постепенно убеждали ее в том, что он говорит правду. «Теперь вы видите», — заключил Келвин, бросив окурок на пол и растоптав его, — «что вам придется помочь мне. Думаю, вы не захотите отправить свою мать в газовую камеру». Айрис закрыла лицо ладонями. Ей сделалось дурно. Подвал не вентилировался. Кошмар, который обрушил на нее Келвин, парализовал девушку. «Ваша мать — ненадежный партнер», — не умолкал Келвин. «Если бы я знал, что она алкоголичка, я бы не стал ее слушать. Выпив, она выходит из-под моего контроля. У нее одно на уме. Как бы поскорее схватить эти деньги? Кит теряет рассудок, зная, что деньги лежат тут, а она не может их тратить. Поэтому я прошу вашего содействия. Если вы не вывезете деньги из Питтсвилла, ваша мать выкинет нечто такое, после чего мы оба окажемся в весьма незавидном положении». «Я не желаю вас слушать», — в выступлении произнесла Айрис. «Я вам не верю. Кит не пошла бы на такое. Выпустите меня отсюда». Она внезапно бросилась к двери подвала. Келвин повернулся, не вставая с ящика, и задержал ее, схватив за руку. Айрис закричала, ударила его кулаком по виску. Он сжал оба ее запястья и притянул девушку к себе. Келвин поднялся на ноги. Учащенное, прерывистое дыхание со свистом вырывалось из его широких ноздрей, обдавая насмерть перепуганную Айрис. Насмешка застыла на губах Келвина. В его глазах горел безумный огонь, от которого Айрис похолодела. Прекратив сопротивляться, она замерла, глядя на Дэйва. Он провел рукой вдоль ее тела. Девушка вздрогнула, его рука упала. Возникла пауза. Потом он медленно и неохотно отпустил Айрис. «Ты очень привлекательна, но мне не стоит. Я нуждаюсь в твоей помощи. Ты должна помочь мне, иначе твоя мать угодит в газовую камеру. Я тебе это гарантирую». Айрис отпрянула. «Я ничего для вас не стану делать», — дрожащим голосом произнесла она. «Станешь», — сказал Келвин. «Иначе твоя мать умрет. Обязательно станешь». Он шагнул к двери и распахнул ее. «Иди, я тебя не держу. Мы еще вернемся к этому разговору». Айрис поднялась по ступенькам в банк, сорвала пальто с вешалки и нетвердым шагом направилась к двери. Отомкнула ее и вышла на безлюдную улицу. Келвин, полный веры в успех, проводил ее взглядом. Треверс вернулся из Даунсайда в начале седьмого. Он застал шерифа, сидящим за рабочим столом. Томпсон изучал бумаги, лежащие перед ним. «Есть новости?» — спросил шериф, взяв трубку и откинувшись на спинку стула. «Я обследовал Ремингтон», — сказал Треверс, садясь на стул. «Пока безрезультатно. Истон мотается по придорожным гостиницам. Он полагает, что Эйкер возил Элис в одну из них». Шериф пососал трубку. «Допустим, возил. А что мы с этого получим?» Треверс пожал плечами. «Он цепляется за соломинку. Я думаю, надо попробовать все. Уверен, Эйкер прячется где-то здесь, и деньги находятся в Питтсвилле. Раньше или позже он сделает ошибочный ход, и тогда его схватят. Это дело полиции». Треверс бросил спичку в корзину. «Днем звонила Айрис», — вспомнил Томпсон. «Она хотела знать, свободен ли ты во вторую половину дня?» Но он сочувственно усмехнулся. Я сказал ей, что ты пытаешься заработать на приличную жизнь. — Это точно, — отозвался Треверс и тотчас задумался. Он предупредил Айрис, что им не удастся встретиться в субботу днем. Следовательно, причина, заставившая девушку позвонить, заключалась в ином. Должно быть, у нее появились новые сведения. Сейчас она, наверное, уже дома. Кен взглянул на телефон, но решил не звонить при шерифе. Он пододвинул стул. «Поручения будут?» «Да», — сказал шериф, показывая на ворох бумаг. «Надо это все просмотреть. Рапорты дорожных патрулей». Он извлек из кармана массивные золотые часы. «Я, пожалуй, пойду домой. У вас, молодых, селенок побольше, чем у нас, стариков. Если что-то обнаружишь, звони. На моих розах опять завелся трипе». Когда Томпсон ушел, Треверс взялся за трубку. Набрал номер пансиона. Мисс Пирсон сказала, что Айрис отсутствует. Старушка осталась одна в доме. «Она скоро придет», — добавила мисс Пирсон. «Я передам, что вы звонили». Треверс, поблагодарив ее, опустил трубку. «Любопытно, куда делась Айрис?» Он уткнулся в донесение. В половине восьмого Кен включил настольную лампу. Вестей от Айрис не было. Он снова позвонил в пансион. На этот раз к аппарату подошла Кит. «Айрис в постели», — сухо сказала она. «У нее мигрень». «Она не заболела?» — встревожился Кен. «У нее болит голова», — сказала Кит и бросила трубку. Днем миссис Лоринг ездила в кинотеатр. Кит находилась в подавленном состоянии. Ее мучили недобрые предчувствия. Подав ланч старикам, она быстро переоделась и уехала в Даунсайд смотреть фильм Альфреда Хичкока. Ей не хотелось оставаться в доме. Фильм был снят на обычном для Хичкока уровне, но, тем не менее, он не захватил Кит. И она заставляла себя сидеть в темном зале, так как знала, что в пансионе на нее снова навалится депрессия. После сеанса она вышла на улицу. Уже начало смеркаться. Кит заглянула в бар, возле которой стоял ее автомобиль, и выпила два двойных виски. Сняв частично напряжение, она села в машину и направилась домой. В пансион она прибыла в половине седьмого. Из гаража Кит поспешила в кухню. Убедившись в том, что Фло уже приготовила ужин, миссис Лоринг поднялась к себе. В своей комнате она застала Келвина. Он развалился в кресле. Пепельница на столе была завалена окурками. Он посмотрел на Кит, его голубые глаза блестели. — Где тебя носит? — буркнул Келвин. — Я уже устал ждать. Где была? Она закрыла дверь и приблизилась к туалетному столику. Сев возле него, начала расчесывать волосы. «Я, кажется, не приглашала тебя в мою комнату», — сказала она, не глядя на Келвина. «Уходи». «Где Айрис?» Кит замерла с расческой в руке, потом повернулась лицом к Дэйву. «Я ее не видела. Почему ты спрашиваешь?» Келвин потер щеку рукой. «Она знает». Расческа выскользнула из пальцев Кит и упала на пол. «Знает? Что знает?» «Что мы убили Элис». «Ее убил ты. Я ее не убивала», — сказала Кит. Она вскочила на ноги. «Как она узнала?» Келвин закурил новую сигарету. Пальцы его слегка дрожали. «Я застал ее в подвале банка. Она нашла деньги. Пришлось заткнуть ей рот, не убивать же ее было. Я сказал Айрис, что мы с тобой сообщники, Иначе она тотчас бросилась бы к своему жениху. Кит подошла к окну и стала разглядывать далекие холмы, крепко обхватив себя руками. Келвин с опаской посматривал на женщину. Алкоголики непредсказуемы в своих поступках. Сейчас от нее можно ждать чего угодно, — подумал он. — Все в порядке, — мягко сказал он. — Арис нас не выдаст. Я вправил ей мозги. — Убирайся вон, — тихо, но грозно произнесла Кит. — Убирайся, не то я убью тебя. — Не дури, — раздраженно бросил Дэйв. — Мы с тобой одной веревочкой повязаны. Нам... Он смолк, увидев, как она метнулась к комоду. Ее стремительность застала Келвина врасплох. Кит успела выдвинуть ящик, но Келвин тем временем уже вскочил на ноги и пересек комнату. Схватив женщину за руки, он заметил в ящике револьвер и оттолкнул Кит от комода. Она замахнулась на Дэйва, но он перехватил ее кулак и отшвырнул женщину прочь. Дэйв взял револьвер. Кит, бледно, с горящими глазами, бросилась к Келвину. Он снова отпихнул ее. Кит растянулась на полу с револьвером в руке. Келвин попятился к двери. «Прекрати!» — прохрипел он. Она приподнялась, опираясь на локоть. Ее бело, как мел, лицо было изуродовано ненавистью. «Отдай револьвер!» — сказала она, не пытаясь встать на ноги. «Заткнись! С тобой действительно сойдешь с ума!» — в бешенстве выпалил Келвин.